Медведь вел огонь по приближающимся штурмовым группам противника, уже не ощущая эффекта шестого чувства. Враги подошли настолько близко, что смогли выкатить оба безоткатных орудия на прямую наводку и начали бить по развалинам базы, посылая снаряды под воронку. Один из них разорвался рядом с медведем, забрало шлем сферы раскололось, защитив глаза, но ног он больше не чувствовал. Может, нерв перебило, может, вообще отделило от тела, уже не поймешь. Усиленная научной группой уникальная эмка оказалась на редкость прочной броней. Вся в дырках, но он еще жив. И это хорошо, потому что у него еще остались патроны, и он собирается потратить их по прямому назначению и как можно больше. Операция прикрытия увенчалась успехом. Капкан пропустил мимо дота штурмовой отряд противника и ударил им в тыл из АГС едва ли не в упор. Кто-то там пытался схватиться за шестое чувство, но тяжелые пули Байкала мгновенно находили цель. Снайпер к тому времени уже не мог пользоваться израненными ногами и левой рукой, которую правой подложил под винтовку вместо упора, но стрелял он все так же хорошо, как всегда. Враги сразу же понесли потери, залегли, развернулись и вызвали огонь минометной батареи. Капкан успел расстрелять всю ленту, прежде чем дот разворотила взрывами в кровавое месиво, и вместо штурма северный отряд отступил, унося убитых и раненых. За это время гражданские успели уйти. Это даже хорошо, что Бэмби напоследок увидела все своими глазами. Найдет еще в жизни счастье, какие ее годы. А он все-таки молодец, продержался и не нагадил хорошему и чистому человечку. В развалины вновь ударил орудийный снаряд. В 5 метрах на его прежней позиции вздыбился взрыв, расшвыривая всюду осколки и обломки. Медведь почувствовал, как что-то обожгло лоб. Ну да, забрала же больше нет. Если кровь будет заливать глаза, это совсем нехорошо. Прицел надо видеть четко, а единственная еще работающая рука нажимает на спусковой крючок. Чем рожу-то вытирать? Он торопливо наклонил голову к плечу и чиркнул лбом о покрытую грязью поверхность темки, стирая кровь. Может, рана забьется грязью, это замедлит кровотечение на какое-то время. А сейчас пора менять позицию, иначе следующий снаряд будет его. Здоровяк продел здоровую руку в пулеметный ремень и, упираясь ею в битые кирпичи, поволок свое тело от одной кучи обломков к другой. Раньше здесь была позиция шороха, но с перебитыми ногами, простреленным лицом, поврежденным позвоночником и без половины кисти руки особо не поползаешь. Сменить позицию шороха возможности не имел и погиб первым. По нему сразу с 2 точек пристрелялись крупнокалиберные пулеметы, и очереди достали его прямо сквозь остатки бетонных стен. Жаль мужика. Настоящий был друг. Положить бы ему напоследок шоколадку, но шоколадки нет. Да и рука осталась всего одна, и та держит пулемет. Ты уж не серчай, дружище. Майор дотащил себя до тела погибшего друга, остановился рядом и принялся одной рукой устанавливать пулемет на сушке. Теперь на это время есть. Там, на западе, в тыл сателлитовцам вышли зомби. Очень много зомби. Приманка раса сработала как надо, противник очень быстро почувствует все прелести ведения боя с превосходящими силами врага. Жаль, порадоваться этому не с кем. Байкал в коме и скоро умрет. Базальта расстреляли из АГС, когда он ставил отвлекающие дымы. Его сильно побило, но он сумел доползти до своего пулемета и еще минуту вел огонь. Потом по нему ударили минометы, и у медведя не стало еще одного хорошего и верного товарища. Айболита накрыли без откатки. Он вроде был без сознания, пока здоровяк еще ощущал шестое чувство, но раз до сих пор не продолжил вести бой, значит, или умирает, или в него попали еще раз. Теперь настала очередь медведя. Хотя это совсем несправедливо, когда обреченный на смерть человек прожил дольше тех, что могли бы жить и жить. Непослушный пулемет наконец-то принял нужное положение. Здоровяк поймал в прицел приближающиеся фигуры, нервно переводящие взгляды с его развалин на УИПа и обратно, и вышел в спуск. Очередь срезала 2, остальные залегли, и по медведю ударили подствольники. Здоровяк уткнул голову в какой-то обломок, закрывая лицо. Вокруг захлопали взрывы, что-то снова ударило в спину, растекаясь по телу ленивой болью, но его главное сокровище, уцелевшая рука, не пострадала. Медведь поднял голову и вновь поискал цель через пулеметный прицел. Интересно, почему они еще рвутся к базе, ведь знают, что здесь не осталось живых. Им нужна та баба, что лежит в лазарете в наручниках на руках и ногах? если ее не убило к этому моменту. На базу упало столько мин, что вряд ли минус второй этаж остался неповрежденным. Или просто тандем приказал своим людям не возвращаться без доказательств того, что все почищено, и сильный мира сего более никто не угрожает? Уходили бы по-добру, по-здорову. Скоро зомби обложат тут все и со всех сторон. Майор хмыльнулся. Он так надеялся на помощь жителей Ареала, что не разбивал приманку до последнего. Никто к нему не пришел. Но в итоге, благодаря этому, гражданские успели спастись. Если бы столько зомби вышли сюда до прорыва гражданских, то уже никто бы не ушел. Зомби – это не боевики с уипами и сталкерами. Они не попадают в аномалии и не устают. Наши ученые не ушли бы от них и на километр. Залегшие враги зашевелились, и медведь выжил спуск, засыпая дыроколами того, кого еще смог разглядеть сквозь застилающую глаза кровь. Враг дернулся и забился в конвульсиях. Видимо, пули задели нервную систему и вызвали болезненную агонию. Здоровяк захотел перенести огонь на следующего врага, но боек пулемета глухо щелкнул по пустому патроннику. Медведь попытался перезарядить пулемет, но поблизости не оказалось полной ленты. Он поискал ее глазами. Лента обнаружилась в 1,5 метрах от него. Майор протянул к ней руку, но не смог достать. Здоровяк тянулся к ней изо всех сил. Расстояние в 10 сантиметров оказалось непреодолимым. Снаружи зашевелились сателлитовцы и продолжили сближение. До них уже меньше 40 метров, но пальцы не могли дотянуться до боеприпасов. Неожиданно ленту схватила чья-то маленькая знакомая ладошка и вложила ее в тянущиеся пальцы майора. Медведь рванул ленту к себе, неуклюже заряжая ее в пулемет. Но лента соскальзывала, и девичьи руки принялись ему помогать. Здоровяк поднял голову и увидел сидящую на корточках Бэмби. «Пошла вон», – порекомендовал ей медведь. «Бесполезно», – заявила Бэмби. «Я не уйду». «Тогда ложись, пока не пристрелили». Он закончил заряжать пулемет и дослал патрон в патронник. «Ты как здесь оказалась? Где остальные?» «Я отдала Ариадну Лаванде и вернулась». Бэмби улеглась рядом. В руке у нее оказался платок, и она торопливо вытирала ему кровь, заливающую глаза. Видимость сразу улучшилась. «Как же ты без Ариадны дошла?» Майор поймал в прицел приближающихся врагов и дал длинную очередь, перечеркивая смертельным потоком несколько противников. Сателлитовцы попадали. Кого-то серьезно зацепило, остальные спешно отползали, оттаскивая раненых. «По памяти», — ответила Бэмби, — «сегодня нелетная погода. Я успела вернуться прежде, чем аномалии поменяли расположение». «На тот свет ты успела вернуться, блондинка безмозглая», – сурово оценил здоровяк, разглядывая, как отступают штурмовые отряды. «Значит, сейчас здесь будут зомби, и произойдет это очень быстро». «Я тоже тебя люблю», – улыбнулась Бэмби. «Клянешься быть со мной в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас? Хотя нет, я так не хочу. Тупая какая-то формулировка никогда мне не нравилась. Лучше так, и даже смерть не разлучит нас. Как тебе?» «Лучше, чем до этого», — согласился медведь. «Только и даже смерть не разлучит нас уже очень скоро». Он скользнул по ней грустным взглядом, но тут же язвительно заявил. «Жаль, такое тело даром пропадает». «Надо было воспользоваться, пока была возможность», — захлопала глазами Бэмби. «Кто же мешал?» «Хроническое везение мешало», — усмехнулся здоровяк. Снаружи загремели очереди и разрывы гранат. «Как их, однако, много пришло. Водки вроде было мало. Жаль, я уже не увижу, откуда обходить будут. Так бы повеселились напоследок». «Я посмотрю», — заявила Бэмби и полезла из-за развалин наружу. Бетонные обломки вокруг нее расцветали фонтанчиками от пуль, и медведь ладонью припечатал ее к себе. «Совсем без мозгов», — зашипел он. «Убьют же сразу. Найди у меня в кармане для метов шестое чувство и говори, откуда идут. В первую очередь предупреждая тех, кто ближе». Бэмби справилась с испугом и ползком попятилась к его бедрам. Спустя несколько секунд в ее ладони лежал густо покрытый кровью мед. На мгновение ее голубые глаза расширились от осознания опасности. Потом она улыбнулась и подползла к нему. «Человек 100, если это вообще люди, идут прямо на нас. До них 80 метров. И еще столько же обходят сзади. Там 120 метров. Те, которые все это время хотели нас убить, отступают в сторону зеленой зоны. За ними гонится раза в 2 большая толпа». В небе завыли минометные мины, и медведь прижал Бэмби к себе, пытаясь навалиться сверху непослушным телом и закрыть ее собой. Ударили взрывы, брызнули осколки, в воздух взметнулись клубы пыли, и бой продолжился. Минометчики Белова до последнего выполняли приказ уничтожить террористов. Пока сателлитовцы отступали, замедляя натиск вечно молодых, минометы продолжали бить по базе, стремясь разрушить как можно больше. Зомби молча лезли в атаку, несмотря на обстрел, и медведь вел огонь, ориентируясь по корректировке Бэмби. В плотных клубах дыма и пыли видимости практически не было, и он бил почти в упор. Зомби падали, поднимались, снова падали. Кто-то из них оставался лежать неподвижно, остальные откатывались назад и обходили пулемет с тыла. Бэмби, упираясь ногами, разворачивала его непослушное тело в сторону противника. Он переставлял пулемет и вновь встречал молчаливую атаку кинжальным огнем в упор. Потом она неуклюже кидала гранаты куда-то в сплошное море пыли, пока он менял опустевшую ленту, и медведь снова бил огонь. Она уже не говорила, только показывала рукой направление, стирая текущую из ушей кровь. Майор прижимал ее к земле, пытаясь укрыть от рвущихся воздух пуль, но рука была всего одна, и нужно было стрелять. Неожиданно сквозь звон в ушах прорезался звук ожившей гарнитуры, и медведь услышал отчаянный возглас Лаванды. «Назад! Назад!» Ее слова заглушил треск автоматных очередей, раздался короткий вскрик, переходящий в хрип, и затих. «Прости, туман», – печально подумал здоровяк. «Мы сделали, что смогли». И он снова вел огонь, водя пулеметным стволом вслед за рукой Бэмби, из-под разорванного рукава которой на оребрение ствола падали красные капли. Потом утопающие в полевом море развалины базы снова накрыли минометы, но взрывов уже не было слышно. Все слилось в один бесконечный звон. Посреди этого звона рядом с ним лежала Бэмби, изо рта которой вместе с беззвучным шепотом выплескивались капельки крови, и ее голубые глаза медленно тускнели. Майор наклонился к ней как можно ближе, чтобы одновременно заслонить и услышать, и почувствовать ее тихий шепот. «Поцелуй меня», – выдохнула она вместе с кровавой струйкой, и медведь коснулся губами ее губ, ставших слишком малыми для забитого пылью гарью пространства. После медведь вел огонь уже без корректировки. Просто туда, где из полевой завесы появлялись молчаливые фигуры. Лента опустела, пулемет захлебнулся, и майор бросал в приближающихся врагов гранаты, которые взрывались совсем рядом. Единственную руку пробила пулей и швырнула на липкое от крови туловище. И это оказалось к месту, потому что ладонь упала на рукоять торчащего из кобуры пистолета. Это оружие для могучего майора было невесомым даже с поврежденной рукой, и он бил прицельно, отстреливаясь от вечно молодых, появляющихся уже со всех сторон, и даже сумел одной рукой поменять магазин. В какой-то момент здоровяк понял, что минометы уже не стреляют. Вместо них в него из клубов пыли летят ручные гранаты. Видимо, он был настолько вредным и противным существом, что умудрился свернуть кровь даже командованию зомби. Он даже сделал еще несколько выстрелов, но в следующий миг прямо перед ним беззвучно расцвела ослепительная вспышка взрыва, и все поплыло куда-то очень и очень далеко. И прежде чем сознание покинуло изорванное тело, в памяти неожиданно всплыли давно забытые пушкинские строки. «Свобода, сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды, рукою чистой и безвинной, порабощенные бразды, бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Сергей Тармышев. Ареал. Книга 7. «Один в поле не воин». Конец книги. Спасибо всем, кто поддержал выход релиза. Отдельная благодарность пользователю Иливаныч с портала rootracker.org. Запись произведена Home Studio Division в 2015 году. Читал Александр Ильинский.